Глава 13. Его зовут Питер Гилберт, и он наверняка является каким-то родственником Катерины Гилберт, той самой женщины, которая жила в нашем доме. «Женщина, которая работала в этом магазине до тебя?» — спросила я, размешивая ложкой мед в кружке ароматного чая. «Да, мы с ней были хорошими знакомыми, но она никогда мне не рассказывала про своих родственников. У нее не было детей, а муж ее умер до того, как я попала в этот дом». «Но твоя фамилия? Гилберт?» Отрицательно покачала головой сама себе. «Это не твоя фамилия». «Точно, я забыла». «Когда я попала в этот мир, я забыла практически все. Свою фамилию, имя. Но когда Вальварос нашел меня в той таверне на окраине столицы, он знал, как меня зовут. Поэтому, когда позвал, я повернула голову. Мозг помнил мое имя. Мария. А зверек его переиначил. И в тот момент я стала Мэри. Просто Мэри. До того момента, пока не попала в этот городок». Мама посмотрела вокруг. «И в тот самый домик, где жила Катерина. Когда она умерла, Вальварос сказал мне брать фамилию Гилберт, чтобы люди не задавали лишних вопросов. Вроде я дальняя родственница Катерины, поэтому и живу в этом доме». «Значит, сейчас появился настоящий родственник Катерины?» Я нахмурилась и посмотрела на Мэри. «Но что он хотел? Здесь, в этом магазине?» «Понятия не имею». Мама поднялась и подошла к окну, посмотрела на улицу. «За все время, что я тут работаю, сюда практически никто не приходил. Иногда можно было увидеть шебутных детей, которые случайно сюда забежали, но поняв, что для них здесь ничего интересного, сразу же выбегали». «Думаешь, он пришел не просто так? Ты видела, как он смотрел в сторону лестницы, ведущей вниз?» «Видела. И мне это не нравится. Он словно здесь что-то вынюхивал, расспрашивал, как настоящая ищейка». Мать отошла от окна и сделала несколько шагов в сторону прилавка. Отодвинула ящики, шкафы, словно что-то искала. Очень важное и ценное. «Что ты ищешь? Тебе помочь?» Мать не ответила, продолжая искать. Но затем выдохнула и достала большую книгу, похожую на альбом в кожаной обложке. Подняла ее вверх и показала мне. «Здесь записаны все книги, которые хранятся в этом магазине». «И?» «Прямо как в библиотеке. У тебя там абонементов нет случаем?» «Нет», — улыбнулась мама. «Ты не понимаешь. Все книги, что хранятся в этом магазине, перенесены Вальваросом из королевской библиотеки». «Нет, не может этого быть!» Я вскочила с кресла и подошла к ближайшему стеллажу, взяла первую попавшуюся книгу и открыла ее. Книга была увесистая, обложка сделана из настоящей кожи, страницы крепкие, чуть пожелтевшие. Я прочитала название. «Королевская охота на лису. Особенности и разновидности. Том 1». Пролистала и коснулась пальцами строчек. Черные буквы были четкими и немного выпуклыми. Бумага не просвечивала. Очень качественная бумага. Поистине сделана для королевской семьи. Но как? Зачем? Вальварос странный. Он начал носить книги, когда еще была жива Катерина. С тех пор это вошло у него в привычку. И он все никак не может успокоиться. Но неужели никто еще не заметил пропажи? «Ты была в королевской библиотеке?» Мама посмотрела на меня и хмыкнула. «Да». Кивнула, вспоминая тот день, когда Вебранд II допрашивал меня, и тогда я ляпнула, что Аргаран столкнул меня в прорубь. «На первом этаже, недалеко от столовой». «Лилиана, это не единственная библиотека в замке. Есть еще одна. Самая большая, она находится в подвале, и туда просто так не попасть. Вальварос охраняет эту библиотеку и одновременно тырит оттуда книги». «Мне кажется, у него есть мечта, чтобы жители этого городка научились читать. потому что книжный магазин уже есть. Обвела руками пространство. Вот он. Когда увидишь его, спроси, зачем это все? Потому что кроме как камуфляжа для нашего подпольного центра, пользы от этого магазина я не вижу. Кивнула, пообещав себе спросить Пушистика о причине переноса книг сюда. Я все-таки думаю, что этот Питер не так прост, как кажется на первый взгляд. Он только что приехал из столицы. А это что-то дозначит? Ахнула и захлопнула книгу. Поставила ее на место. Вдруг он работает на короля? Если это так, то мы все в опасности. Мэри развернулась и пошла в сторону лестницы, а потом бросила тревожный взгляд на меня. Тебе нужно уезжать отсюда и поскорее. Пока ты с Вебрантом, ты в безопасности. Но, мама, уезжать? В смысле из города? Сделала шаг в ее сторону. Я же хотела показать тебе кое-что важное. Здесь. Не сейчас. Самое важное – спасти тебя от людей короля. Если он знает, что ты выжила, он видит в тебе опасность для его сына. Он же до сих пор не знает, что ты истинная Вебранта Второго. И поэтому вам нужно ему об этом сообщить. Как можно быстрее. Мама, ну как же я оставлю тебя? Я же только нашла, только обрела. Слово застряло в горле, и я пискнула. Тебя. Я никуда не денусь. Король не причинит мне вреда. А вот тебе очень даже. Отправляйся домой, к жениху. Мать кивнула и, поджав губы, пошла вниз. А мне нужно поговорить с сыном и рассказать ему все о Питере. Я засобиралась домой. Пускай мне и было страшно, но я знала, что дома меня ждет мой любимый принц. Мой мужчина, которому я собиралась сказать «да» и стать его женой. Накинув на себя теплый плащ, я покрыла голову капюшоном, натянула на руки перчатки и, прикрыв дверь магазина, на которой было написано «закрыто», пошла по полупустынной улице. Направляясь в сторону дома, я не сбавляла шаг, только это мне не помогло. Где-то посреди улицы ко мне почти бесшумно подъехала повозка, которых здесь было достаточно, поэтому, не обратив особого внимания, я лишь мельком взглянула на нее и заметила краем глаза человека в таком же, как у меня, плаще и капюшоне, закрывающем голову и часть лица. А затем все случилось настолько молниеносно, что я не успела спохватиться и закричать. Меня резко схватили за талию и буквально запихнули внутрь экипажа. Я вся сжалась, стараясь прийти в себя. «Что вам от меня надо?» испуганно спросила дрожащим голосом, не понимая, кто сидит напротив меня. «Мне нужна твоя смерть, ты же знаешь!» усмехнулся человек и снял капюшон. «Ты сумасшедший ублюдок!» кинула в лицо ему оскорбление и увидела, как Аргаран замахнулся на меня, но в последний момент застыл с поднятой ладонью и усмехнулся. «Страшно?» опустил ладонь и посмотрел на меня из-под лобья, кровожадным взглядом волка. Оскалился. «И я не ублюдок. Я родился в полноценной королевской семье, в отличие от твоего ненаглядного женишка. Кстати, где он? Чего-то я не наблюдаю его рядом с тобой». «Чего тебе от нас надо?» процедила сквозь зубы вопрос и смело посмотрела на этого недоноска. «Мы тебе жизнь спасли. Я и Мэри Гилберт». «Хм, а кто вас просил?» Приблизился ко мне и схватил меня за ворот плаща. Встряхнул и приблизил ко мне свое лицо. Жесткое и злое. «Мне кажется, ты до сих пор не поняла, девочка, с кем имеешь дело. Я принц и будущий король Дуачейла. В моих жилах течет древняя кровь волков Сафир, и если я захочу, то разорву тебя в один миг». «Отпусти меня!» прошипела я, потеряв голос. «Пожалуйста!» «Всего лишь чужачка!» недовольно покачал головой и отпустил меня. «Еще одна ошибка, которую я допустил. Но ничего, в следующий раз буду умнее и подготовлюсь тщательнее». Я отползла в угол повозки и, поджав к себе колени, сжалась в комочек. Сердце внутри меня колотилось от страха, но показывать это принцу Винтеру я не собиралась. «Ты хочешь убить меня?» «Ха-ха-ха, забавная дева!» — почесал подбородок и, сощурив глаза, закинул ногу на ногу. «С самого первого дня! Странно, что ты этого еще не поняла!» Взял трость и постучал по крыше повозки. Выглянул в окно. «Едем в королевский дворец!» — крикнул извозчику. «Если до утра доберемся до замка, получишь двойную плату». «Будет сделано, мой принц!» Извозчик, видимо, ударил вожжами по спинам лошадей, потому что они громко заржали и силой рванули вперед. Я вжалась в угол и шумно задышала. Если до этого у меня была возможность сбежать, то сейчас она утекала, как песок сквозь пальцы. Меня увозили из этого городка в сторону королевского дворца, навстречу с королем, который также желал мне смерти. Одно радовало, у меня была метка истинности, о которой Аргаран и король Вебранд I не подозревали. Это был козырь в моем рукаве. Но чтобы его провернуть и убедить короля в истинности этой метки, мне нужен был мой любимый. Но сейчас он оставался в этом маленьком городке и не подозревал, что меня увозят. А как его уведомить об этом, я не знала. И от этого было тяжелее всего. Надо было что-то придумать. Но голова была тяжелая из-за случившегося, и я просто закрыла глаза. И, кажется, я задремала. Потому что, открыв глаза, поняла, что за окном внезапно наступила ночь. Я даже не заметила того, что мы проехали большую часть пути. За окном был темный зимний лес. И где-то выли волки. Наверняка так они встречали своего главаря, который сейчас сидел напротив меня, уронив голову на грудь и громко сопел. Убежать сейчас и оказаться совершенно одной в ночном зимнем лесу было бы самой большой глупостью. Поэтому я решила не дергаться, а подумать о том, как можно предупредить Вебранта II о том, где я. Положив затекшие ноги на мягкое сиденье, я выпрямила их и выдохнула. Рука опустилась на бедро, и тут я почувствовала ее, мою метку. Ее снова жгло, и я поняла, что это означало. Она как будто напоминала мне о том, что моего истинного мужчины не было рядом. Словно она скучала по зверю Вебранта, и чем дальше мы находились друг от друга, тем сильнее она болела. Особенно после того, как мой снежный дракон успокоил ее одним своим касанием. Моя метка истинности была живой. Птичка на бедре махала крылышками, и я ощущала ощутимую пульсацию. А это означало одно — сердце дракона билось. Но что, если попробовать остановить взмахи крыльев? Почувствует ли зверь наследного принца изменения? Я подняла глаза на Аргарана. Он спал, а это означало, что можно было попробовать сделать то, что я собиралась. Загнув платье до бедра, я уставилась на метку. Она пылала, и даже на расстоянии я ощущала ее пульсацию. Птичка так сильно махала крыльями, как будто, попавшись в клетку, пыталась из нее выбраться. Положив ладонь на метку, заметила, что пульсация стала ослабевать, жар спадать, и через минуту птичка словно уснула. Убрав ладонь, я увидела, что крылья не двигаются, а лишь слегка колышутся. «Посмотрим, сработает ли это», — прошептала и опустила подол платья на ноги. Мельком взглянула на Аргарана. Но ничего странного не заметив, закрыла глаза и попробовала уснуть. И у меня получилось. Мне снилось, что я медленно подхожу к краю обрыва, под ногами ощущая неровности, сухую траву и мелкие камни. Они рассыпаются в пыль, но часть падает за край. Словно проваливается в небытие. Что я здесь делаю? Почему забралась так высоко? Да еще и одна. Я смотрю вниз. Туда, где из земли торчат острые камни. Туда, где ущелье разделяет на две части голубая, словно ниточка, горная речушка. Так высоко, что дух захватывает, и голова начинает кружиться. Делаю шаг назад, но натыкаюсь на невидимую преграду. А потом чьи-то сильные руки толкают меня в спину, и я падаю. Но успеваю заметить лицо своего убийцы, и это не Аргаран. Я лечу вниз, размахивая руками, но понимаю, что без крыльев или парашюта за спиной разобьюсь. И Вальварос в этот раз меня не спасет. Громко кричу, надрываюсь, но это не помогает. Меня не слышно из-за ветра. Голос срывается, и остается только хрипеть и всхлипывать. Земля все ближе и ближе. От страха и отчаяния я закрываю ладонями глаза. Но за секунду до падения меня выдергивает из кошмара, и я открываю глаза. «Приди в себя, чужачка!» Громкий крик взбешенного Аргарана, который держит меня за плечи и трясет, как тряпичную куклу. Я оглядываюсь и понимаю, что мы находимся у главных ворот королевского дворца. Вокруг стража, вооруженная мечами и копьями, от которых не убежишь и не скроешься. Да я и не пытаюсь. Мой взгляд выхватывает быстро приближающегося к нам человека. Он в черном меховом плаще. На боку у него темный меч, спрятанный в ножнах. А на лице довольная улыбка. Король Дуачейла собственной персоной и по совместительству убийца из моего сна. Вебранд II Винтер. Как только моя истинная нагнала свою подругу Мэри и скрылась за углом, я вернулся в дом. Что делать, я не имел никакого представления, но понимал одно – в этом месте мне было очень неуютно и некомфортно. Не хватало простора, чтобы расправить крылья и ощутить внутри себя своего зверя. Вернулся в гостиную и сел в кресло. Но вот чего я не ожидал, так это того, что на подушке спал Вальварос. Подо мной раздался характерный хруст, а потом жуткий визг, который заложил мне уши и поднял с кресла так быстро, словно горячий гейзер из-под земли. «Что за демонова задница?» вскрикнул и потер укушенную задницу. «Вы чуть меня не раздавили, ваше высочество», пискнул зверек и показал на свою лапку. «Похоже, она сломана». «Что ты здесь делал? В этом кресле?» Возмутился я, подходя к креслу и ощущая боль в левом полушарии зада. «Ты меня что, укусил?» «Я случайно», — пропищал пухляк, протягивая мне свою висящую плетью лапку. «Инстинкт самосохранения». «Прости, Вальварос, не заметил тебя на кресле». Ухмыльнулся и сел на пушистый ковер рядом с креслом. «Странно, что я не раздавил тебя в лепешку. Можно сказать, тебе повезло». «Моя лапа», — вздохнул Вальварос и отвернулся. «Тебе больно?» Взял звереныша в руки и посадил к себе на колени. «Я ничего не понимаю в лекарском деле, и дома никого нет». «Никого?» Вздохнул зверек и совсем погрустнел. «Ну все, теперь я точно умру». «С ума сошел, рано тебе еще умирать. Сейчас что-нибудь придумаем». Я поднялся и пошел в сторону кухни. Последние лекарские процедуры проходили там. Возможно, там осталось что-то, что может помочь Вальваросу. «Нет, мне уже не помочь. Я слишком стар. Я слишком слаб». «Ты что-то совсем расклеился». Посадил его на стол. «Я тебе только лапу отдавил, но, кажется, еще и мозг задело. Посмотри, не завалялось ли у тебя книжки какой, знахарской?» «Хм, а это мысль». Зверек собрался, приободрился. Видимо, идея ему и правда понравилась. И здоровой лапой полез в свой внутренний карман. «Сейчас, сейчас». «Ну что ты там копаешься? Давай я посмотрю». Потянулся к нему своей ручищей, но остановился, увидев страх в маленьких глазах-бусинках. «Да шучу я». «Кажется, нашел». Вальварос вытащил помятую книгу, но вполне годную для чтения. «Так, посмотрим». Я открыл черную кожаную обложку на первой странице и прочитал название. Лечение сломанных и вывихнутых конечностей у пушистых зверей Северного королевства Дуачейл. «Ну как, подходит?» «Да ты издеваешься!» Удивленно хмыкнул и повертел книгу в руках. «А нет ничего более конкретного. Например, лечение сломанной лапы у зверька Вальвароса из-за случайного придавливания его к креслу». «Могу посмотреть, если это поможет мне выжить», серьезно ответил Пухляк и снова полез внутрь себя. «Хватит! Я пошутил!» Открыл книгу и начал листать. Нашел нужный раздел и положил перед собой ценный фолиант. «Ну хорошо, начнем. Все, что мог сделать с моим опытом лечения пушистых зверей Северного королевства Дуачейл, я сделал. Нашел деревянную ложку и привязал ее к сломанной лапе куском шпагата. А затем влив в него добрую порцию настойки валерианы, который нашел в одном из шкафчиков Мэри. В книге было написано, что это успокоит больного и поможет ему уснуть. «Не шевелись!» – ткнул ему пальцем в морду, поскольку он начал размахивать лапой, как лопастью мельницу. «Спасибо, ваше высочество!» – поклонился довольный Варварус. И я поднял звереныша на руки. Выйдя из кухни, положил его на кресло, а сам сел на диван. И начал изучать книгу, которую случайно обнаружил здесь же на диване. Похоже, ее потерял хранитель нашей королевской библиотеки. А иными словами, воришка. Книга была тонкой, в старой обложке и сильно потрепанной. Видимо, пользовалась популярностью. Открыв ее, прочитал название. «Чужачки, как новый вид подданных королевства Дуачейл». Прочитав это вслух, услышал слабый голос засыпающего Вальвароса. «Не читай это, мой принц. Не нужно». «Угу», — кивнул и открыл следующую страницу. И буквально провалился в эту книгу, которую написали явно неравнодушные люди к этой проблеме. В ней были портреты девушек, подробности их прошлой жизни и факты из жизни настоящей. Книга была тонкой и явно незаконченной, потому что обрывалась на одной из девушек, которую я уже видел в своей жизни. Этой девушкой была Мэри Гилберт. И часть истории этой чужачки была буквально вырвана из этой книги. Кто это сделал, я не представлял, но больше всего меня насторожило другое. Не то, что я наконец-то начал понимать, кто такие чужачки. Какой же я был дурак и олух. Это было на поверхности. Но, видимо, я просто не хотел в это верить, что перемещение из одного мира в другой возможен. Хотя и сейчас признать это получалось с трудом. Мэри Гилберт была чужачкой, которая попала в наш мир чуть больше 20 лет назад и практически сразу же оказалась в королевском дворце. Не просто во дворце, но еще и стала возлюбленной моего отца. Но это длилось недолго. После того, как ее истинность не подтвердилась, по законам королевства Дуачейл она была подвергнута сожжению драконьим огнем. Дальше книга обрывалась, листов больше не было. Но мне это было и не нужно. Мэри Гилберт была жива и сейчас находилась в этом забытом медвежьем углу. А это значит, продолжение истории можно было узнать у нее. Услышав, как входная дверь открылась, я отложил книгу и посмотрел в сторону коридора. А потом в гостиной появилась она, та самая чужачка Мэри Гилберт, вместе с сыном. «Добрый день». Поздоровалась и внимательно посмотрела на меня. «Что-то случилось? Почему у вас так тихо? Где Лилиана?» «Что значит, где Лилиана?» С шумом поднялся и почувствовал, как внутри просыпается разгневанный дракон. «Я же отправил ее вместе с вами!» «Но она пошла домой!» «Одна!» Отчаянно произнесла женщина и закрыла ладонью рот. «Это я виновата!» «Простите меня, ваше высочество!» «Где она?» Прошипел и сжал ладони в кулаки. «Хотелось разнести здесь все, к хлябским демонам, чтобы камня на камне не осталось!» «Успокойтесь, ваше высочество!» Обратился ко мне сын Мэри. «Она не могла далеко уйти?» «Ну, конечно!» Съязвил и яростно взглянул на молодого парня. «Если только ее не украли!» заглянул внутрь себя и увидел глаза своего дракона. Они пылали яростью и одновременно тоской. Нужно найти истинную. Немедленно. Сейчас же. Агррррр! Рыкнул дракон внутри меня, зная, кто это сделал и куда они сейчас направлялись. Поэтому, не думая больше ни секунды, я выбежал из дома и, в одно мгновение обратившись в дракона, полетел в сторону королевского замка моего отца.